«Кто это?» Анаис стояла в дверях с бутылкой красного вина в руках. «Белый флаг. Предлагаю перемирие». «Входите», — с улыбкой пригласил ее Матиас Фрер. Для нее не составило никакого труда найти домашний адрес психиатра. На часах было 8 вечера, идеальное время для неожиданного визита. Ради такого случая Анаис переоделась в платье из индонезийского батика, расписанное золотистыми узорами. Такие были в моде в 70-х годах. Правда, в последний момент испугалась собственной дерзости и натянула под платье джинсы. Результат ее не особенно удовлетворил, хотя под платье она надела бюстгальтер, зрительно увеличивающий грудь, который приберегала для особых случаев. Немного блесток на щеки, заколки в прическу, таблетка долипрана, и она сочла, что готова к шторму. «Так вы меня впустите?» «О, простите». Он посторонился, пропуская ее в дом. Выглядел он, как обычно, каким-то помятым. Свитер без горла, рубашка с криво застегнутым воротником, вытертые джинсы, волосы торчком. Этакий университетский профессор, обаятельный неряха, которому не в силах противостоять ни одна студентка, хотя сам он об этом даже не догадывается. «Как вы узнали мой адрес?» «Всю команду заставила носом землю рыть». Она вошла в гостиную. Белые стены, скрипучий паркет, фанерованные двери. Почти никакой мебели, кроме древнего дивана. И множество выстроившихся вдоль стен картонных коробок, в каких пакуют вещи при переезде. «Вы недавно переехали или собираетесь переезжать?» «Тот же самый вопрос я задаю себе каждое утро». Она сунула ему в руку вино. «Это медок. Я состою членом клуба дегустаторов. Вчера купила несколько бутылок. Прекрасное вино, вот увидите. Букет у него тонкий, но плотный. Вкус ярко выраженный, не без терпкости. Его...» Психиатр явно растерялся, и Анаис оборвала себя на полуслове. «Что-то не так?» «Извините меня, ради бога, но дело в том, что я не пью вина». Анаис так и застыла с разинутым ртом. Сколько она жила в Бордо, но подобное слышала впервые. «А что же вы пьете?» «Колу без сахара». Она невольно хихикнула. «Ну, тогда и меня угостите». «Сейчас принесу бокалы», — сказал он и развернулся в сторону кухни. «А вы пока присаживайтесь». Анаис окинула комнату цепким взглядом. У стены напротив дивана стояла плазма. Возле остекленной стены на козлах лежала доска, служившая хозяину письменным столом. От стоящей на полу лампы падал неровный свет. Судя по всему, психиатр превратил обычный семейный дом в подобие безликого сквота. Она невольно улыбнулась. Похоже, Фрер живет один. Ни одной фотографии, ни намека на присутствие женщины. У него нет ни друзей, ни любовницы, только работа. Она навела справки. Он поступил на работу в клинику в начале января. Перевелся из Парижа. Ни с кем не общается, интересуется только своими пациентами. Закоренелый холостяк, из тех, что горячие, едят только в столовой в обеденный перерыв, да если вдруг коллега пригласит к себе домой на ужин. Она подошла к письменному столу. Заметки, книги по психиатрии, многие на английском языке. Распечатки текстов, скачанных из интернета. Клочки бумаги с нацарапанными на них номерами телефонов. Все свидетельствовало о том, что психиатр ведет собственное расследование. Вот только о ком он собирает сведения? Неужели о потерявшем память пациенте? Рядом с принтером лежало несколько только что распечатанных фотографий. Номерные знаки автомобиля. Снимали под дождем. За кем следил врач? Она наклонилась, чтобы рассмотреть снимки получше, но в это время у нее за спиной раздался звук шагов. Матиас нес из кухни бокалы и банки с кока-колой. «Симпатично у вас», — сказала она, снова подходя к дивану. «Смеетесь, что ли?» Он поставил банки прямо на пол. Они были черного цвета, в каплях влаги. «Извините, у меня даже журнального столика нет». «Подумаешь». Фрер по-турецки уселся на пол.